Давай поговорим. Усадив его в кресло, я начал несвязный разговор о погоде и урожае. Мне не хотелось обрушивать все это на него до появления укрепляющего средства. Я все болтал и болтал, пытаясь придать некоторую развязность своей манере, которая подготовила бы его к самому худшему. И вскоре заметил, что он как-то странно смотрит на меня. «Берти, по-моему, ты пьян. Нисколечки. Тогда почему ты несешь весь этот вздор?» «А я просто жду, когда вернется Дживс с жидкостью». «А, спасибо, Дживс». Я взял наполненную до краев рюмку и передал ее Гасси. «Дживс, сходи-ка к тете Далии и скажи ей, что я не смогу прийти к ней на свидание. Я буду занят некоторое время». «Очень хорошо, сэр». Я повернулся к Гасси, который стал похож на изумленного палтуса. «Гасси, — сказал я, — выпей это и послушай меня. Боюсь, у меня для тебя плохие новости. Относительно записной книжки». «Относительно записной книжки?» «Да». «Не хочешь ли ты сказать, что у нее ее нет?» «В этом-то вся и загвоздка. Записная книжка у нее, и она собирается передать ее папаше Бассету. Я ожидал, что он воспримет это довольно серьезно, и так оно и случилось. Его глаза, как морские звезды, начали вылезать из орбит. Он вскочил с кресла, опрокинув содержимое бокала и наполнив комнату таким амбре, какой бывает в пивных барах по субботам. Что? Вот такие дела. Но, черт побери! Да. Это что, правда? Правда. Но почему? У нее на то свои причины. Но она не представляет себе, что произойдет. Почему же представляет? Тогда конец. Конечно. О, Боже! Уже говорили, что несчастье вызывает в Вустерах все самое хорошее. Неожиданное спокойствие овладело мной, и я похлопал его по плечу. «Мужайся, Гасси, подумай об Архимеде». «При чем тут Архимед?» «При том, что его убил простой солдат». «Ну и что?» «А то, что ему тоже должно быть было неприятно, но он, несомненно, улыбался». Мое бесстрашие возымело эффект. Он немного успокоился. Не могу сказать, что в этот момент мы походили на чету французских аристократов, ожидающих двуколку, но некоторое сходство все же имелось. «Когда она сказала тебе об этом?» «Не так давно, на террасе». «Она именно это хотела сказать?» «Да». «И она не шутила?» «Нет, не шутила». «Может быть, ее можно как-то остановить?» «Я так и думал, что он это скажет». Но мне было неприятно, что он это сказал. Я предвидел период бесплодного спора. «Да», — сказал я. «Она говорит, что не сделает этого, если я стащу у старого Бассета сливочник коробу. Это ту серебряную корову, которую он демонстрировал нам вчера за ужином? Именно ее». «Но зачем?» Я объяснил ситуацию. Он слушал внимательно, и лицо его оживлялось. «Теперь я вижу! Теперь я понимаю! А сначала я не мог представить, зачем ей это надо. Ее поведение казалось необъяснимым. Что ж, это прекрасно! Это все улаживает!» Мне очень не хотелось омрачать его радостного настроения, но деваться было некуда. «Не совсем, ибо я вовсе не собираюсь делать этого». «Как? Почему?» «Потому что если я сделаю это, Родерик Споут сделает из меня котлету». «А при чем здесь Родерик Споут?» «А он отстаивает интересы старого Бассета в этом доме, несомненно, из уважения к нему». «Хм, но ты ведь не боишься Родерика Споуда?» «Нет, боюсь». «Чепуха, я ж тебя знаю». «Нет, не знаешь». Он прошелся взад и вперед по комнате. «Но, Берти, этого Споуда нечего бояться. Он всего лишь гора мускулов и бицепсов». Он наверняка очень неповоротлив и ни за что не сможет поймать тебя. А я и не собираюсь испытывать его в качестве ловца».